заскрипел топчан. Скоро все стихло. Петров не спал. Разговор с Вагиным усилил тревогу, мучившую его постоянно. Он прислушивался к дробному стуку ливня об брезент, вглядывался в маленькое окно, ловил шорохи листьев у дороги. Он ждал приближения неотвратимой беды. Долг — это неумолимая и мертвая петля рабства. От нее нет другого избавления. Или плати, или делай, что тебе скажут. Какой же сукин сын этот культяпый! Он специально оставил за собой его долг, чтобы в любую минуту взять за горло. Петров понимал, что находится в руках очень жестокого и коварного человека, который держит его в резерве для своих темных целей. Каждый незнакомый голос, каждый новый человек вызывал настороженность и невольный страх. Да разве он жил? Ни одного светлого пятнышка с тех пор, как стал взрослым. Кому сказать, кто выручит из беды? Дядя Петя? Нет, вся палатка, очистив карманы, не рассчитается с его долгом. Пойти на последнее дело и там уже завязать? Нет, он не пойдет. Петров повернулся на бок. Дождь бил в окно. Казалось, кто-то настойчиво стучит. Он натянул на голову одеяло и забылся тяжелым сном. Наступил хмурый рассвет. У конторы прорабства раздались глухие удары о рельс. «Подъем! Завтракать!» — привычно скомандовал Вагин и первый поднялся. Кац уже вскипятил чай и поставил на стол полный противень жареной свежей кеты. Дождь не переставал. За стенкой палатки шипели капли, падая на раскаленную печь. Исаак, как всегда, шумел. «Вы посмотрите на этих господ! Может быть, вы ждете жареных рябчиков или заливного поросенка? Чай, наверное, выкипел!» Схватился он и выбежал из палатки, но сразу же вернулся и растерянно остановился у входа. «Что случилось, Исаак? Уж не комара ли проглотил?» Посмотрел насмешливо Вагин. «Нашу палатку кто-то передвинул за ночь от трассы метра на полтора. Когда человеку начинает казаться, то нечего терять время, надо сразу к врачу. Меньше надо тосковать о рябчиках», не придавая его словам значения, пошутил Вагин, усаживаясь завтракать. «Наша дорога поплыла вниз по всему Косогору, смотрите!» Кац распахнул дверь. Их глазам представилась ошеломляющая картина. Вместо ровной полосы насыпи перед ними была извилистая беспорядочная масса грунта. Все полотно потрескалось и неравномерно сползало по Косогору в размытый кювет, оставляя за собой поблескивающие беловато-грязные пятна. Первым пришел в себя Вагин. Взяв лопату, он пошел по насыпи. «Лед, черт его побери! Откуда он на этом Косогоре?» — удивленно говорил он, возвращаясь обратно. «Придется идти в прорабство. Какие-то чудеса! Вот тебе и проезд! Вот они 135%!» — сетовал он, хлюпая сапогами по разбухшей липкой земле. Вагин скоро вернулся с десятником и прорабом. Дождь перестал. Над рекой всплывали белые облачка испарений. Хмурые тучи висели над самой землей, кутая вершины сопок. Снова было тихо. Слышались удары капель, падающих с деревьев. Рабочие молчаливо бродили по участку, ударяя ломами о звенящий лед. Сколько напряженного труда таяло и расползалось на глазах. Уплывали и надежды. Прораб, обследуя участок, пожимал плечами. «Что тут творится, не понимаю. Доживаю века, не читал, не видывал и даже не слыхал. А ну-ка, хлопцы, тащите инструмент и забьем шурфы!» Он указал места, уселся на сваленное дерево и набил трубку. «Лед! Лед! Лед!» — доносились голоса от разных шурфов. Прораб поднялся и снова проверил все капуши. Да, везде чистый лед с небольшими прослойками ила. «Чудеса! На склоне сопки сплошной лед!» — буркнул он растерянно и оглядел Косогор. «Другим местом не обойдешь. Внизу заливная пойма. Больше идти некуда. Дела наши дерьмо.